Предпоследние дни Конституции. Продолжение. Год 1916, месяцы ноябрь-декабрь. Петроград жужжит все о том же. Чтобы понять, о чем, надо прочесть «секуи-сви». То, что следует дальше, французский. Место действия у камина. Пьют кофе, чистое мокко. Действующие лица он и она. Она немолодая дама, он пожилой господин. Оба в высшей степени порядочные люди, в кавычках и без них. Так как они порядочные люди и без кавычек, то образ их мысли возвышается над вульгарной Россией. Так как они порядочные люди в кавычках, то они говорят только о том, о чем сейчас в Петрограде говорить принято. Она. Я знаю это от... Тут следует длинная Ариаднина нить из кузин и бельсер. Свояченица, французский. И вот что я вам скажу. Она очень умна. Она гораздо выше всего окружающего. Все, кто пробовал с ней говорить, были поражены. Он. Чем? Она. Да вот ее умом, умением спорить, она всех разбивает. Ей ничего нельзя доказать. В особенности она с пренебрежением относится именно к нам, ну, словом, к Петербургу. Как-то с ней заговорили на эти темы, попробовали высказать взгляды. Я там не знаю, о русском народе, словом. Она иронически спросила, вы что же это во время бриджа узнали? Вам сказал ваш кузен или ваша бельсер? Она презирает мнение петербургских дам, считает, что они русского народа совершенно не знают. Он. А императрица знает. Она. Да, она считает, что знает. Он. Через Распутина. Она. Да, через Распутина, но и кроме того, она ведь ведет обширнейшую переписку с разными лицами, получает массу писем, вот так сказать, самых простых людей. И по этим письмам судит о народе. Она уверена, что простой народ ее обожает. А то, что иногда решаются докладывать государю, это все ложь, по ее мнению. Вы знаете, конечно, про княгиню В. Он. В. написала письмо государыне, очень откровенное, ей приказано выехать из Петрограда, это верно? Она. Да, ей и ему. Он, вы его знаете, это бывший министр земледелия. Но В. написала это не от себя. Она там в письме говорит, что это мнение целого ряда русских женщин. Словом, это, так сказать, протест. Он, в письме говорится про Распутина. Она, да, конечно. Между прочим, я хотела вас спросить, что вы думаете об этом, словом, о Распутине? Он, что я думаю? Во-первых, я должен сказать, что я не верю в то, что говорят, и что повторять неприятно. Она, не верите? У вас есть данные? Он, данные? Как вам сказать? Это, во-первых, до такой степени чудовищно, что именно те, кто в это верит, должны бы иметь данные. Она, ну, репутация Распутина. Он, ну и что, что репутация? Все это не мешает ему быть мужиком умным и хитрым. Он держит себя в границах там, где нужно. Кроме того, если бы это было, ведь императрицу так много людей ненавидят, неужели бы не нашлось лиц, которые бы раскрыли глаза государю? Она. Но если государь знает, но не хочет. Он. Если государь знает, но не хочет, то революции не миновать. Такого безволия монархам не прощают. Но я не верю. Нет, я не верю. Не знаю, может быть, это покажется вам слишком самоуверенным, судить на основании такого непродолжительного впечатления. Но у меня составилось личное мнение о ней самой, которое совершенно не вмещается. Нет, не вмещается. Она, вы говорили с ней? Он, да, один раз. Она, что она вам сказала? Он, меня кто-то представил, объяснив, что я от такой-то губернии, она протянула мне руку. Затем я увидел довольно беспомощные глаза и улыбку, принужденную улыбку, от которой, если позволено мне будет так выразиться, ее английское лицо вдруг стало немецким. Затем она сказала, как бы с некоторым отчаянием, «Она по-русски?» Он по-русски, но с акцентом. Она спросила, «Какая она, ваша губерния?» Этот вопрос застал меня врасплох, я меньше всего его ожидал. «Она, что же вы ответили?» Он, «Что я ответил? Банальность. Ведь трудно же так охарактеризовать губернию без подготовки. Я ответил, «Ваше Величество, наша губерния отличается мягкостью, мягкий климат, мягкая природа». Может быть, поэтому и население отличается мягким характером. У нас народ сравнительно мирный. Тут я замолчал, но по выражению ее лица понял, что еще надо что-то сказать. Тогда я сделал то, чего ни в коем случае нельзя было делать. Ибо ведь нельзя задавать вопросов. А, само собой, разумеется, нельзя задавать глупых вопросов. А я именно такое и задал. Она: «Ну что вы?» Он: «Да, потому что я спросил, Ваше Величество, не изволили быть в нашей губернии? Казалось бы, я должен бы знать, была ли государыня в нашей губернии или нет». «Она, что же она сказала?» Он: «Ответ получился довольно неожиданный. У нее как бы вырвалось: „Да нет, я нигде не была. Я 10 лет тут в царском, как в тюрьме“». «Она: „Даже так? А вы?» Он: «После этого мне осталось только сказать: „Мы все надеемся, что когда-нибудь Ваше Величество удостоит нас своим посещением“». Она ответила: „Я приеду непременно“». «Она и приехала?» Он: «Не доехала. Она должна была приехать из Киева, но убили Столыпина, и это отпало». «О чем мы говорили?» «Она: „Вы говорили, что у вас личное впечатление“». Он: „Да». „Вот личное впечатление, что она и англичанка, и немка вместе взятые. Она и Распутин? Нет, это невозможно. Что угодно, но нет“». «Она: „Ну что же, я тоже не верю. Но что в таком случае, мистицизм?» Он: „Конечно. У сестры ее, Елизаветы Федоровны, то же самое мистическое настроение, которое не приобрело таких ужасных для России форм только потому, что у Елизаветы Федоровны другой характер, менее властный и настойчивый“». «Она: „Как так? Почему?» Он: „Потому что если бы императрица была мягкая и покорная, она как полагается быть женщиной, не правда ли?» Он: „Во всяком случае, государыня“. Она: „Государыня меньше, чем другим“. Он: „Нет, во 100 тысяч раз больше“. Она: „Почему?» Он: „Потому что из всех мужчин на свете самый несчастный государь. Ни у кого нет столько забот и такой ответственности, таких тяжелых переживаний. Его душевный покой должен оберегаться как святыня, потому что от его спокойствия зависит судьба России. Поэтому государыня должна быть кратчайшая из кратчайших, женщина без шипов“. Она: „К сожалению, этого нельзя сказать про Александру Федоровну. Она прежде всего большая насмешница“. Он: „Да, говорят“. Она: „Она очень хорошо рисует карикатуры, и вы знаете, какая любимая тема“. Он: „Нет“. Она: „Она рисует государя в виде бэби на руках у матери. Это обозначает, что государь — маленький мальчик, которым руководит маман“. Он: „Ах, это нехорошо“. Она: „Ее любимое выражение: „Ах, если бы я была мужчиной“. По-английски это звучит несколько иначе. Это она говорит каждый раз, когда они делают того или другого, что, по ее мнению, следовало бы делать. Она упрекает царя за его слабость“. Он: „Да, я это знаю. Об этом говорилось еще во времена Столыпина. Говорят, в это время в ходу была фраза: „Êtes-vous souverain enfant?“ „Государь же вы, в конце концов“. Французский: „Из этой эпохи мне вспоминается эпизод. Будто бы Ольга Борисовна Столыпина устраивала у себя обеды, так сказать, не по чину. То есть у нее обедали в лентах, а военные не снимали шашек. Это будто бы полагается только за царским столом. Об этом немедленно донесли государыне, а государыня сказала государю, прибавив: „Ну что ж, было 2 императрицы, теперь будет 3. „Она: „Это зло“. Он: „Да, к сожалению, это зло, это хуже, чем зло, это остроумно“. Она: „Почему?“ Он: „Да, потому что из остроумия королев всегда вытекает какая-нибудь беда для королевства“. Она: „Но королевам разрешается быть просто умными, надеюсь“. Он: „Только тем женским умом, который, впрочем, самый высший, который угадывает во всяком положении, как облегчить суровый труд мужа. Облегчить — это вовсе не значит вмешиваться в дела управления. Наоборот, из этого вмешивания рождаются только новые затруднения. Облегчить — это значит устранить те заботы, которые устранить можно. И первый долг царицы — это абсолютное повиновение царю. Ибо хотя она и царица, но все же только первая из подданных государя“. Она: „Кажется, вы по домострою“. Он: „Весьма возможно. Но подумайте сами. Вот, говорят, наша императрица — большая абсолютистка, очень стоит за самодержавие. Но кто же больше, чем она, это самодержавие подрывает? Кто оказывает царю явное неповиновение перед лицом всей страны? По крайней мере, так твердят все. Кто не знает этой фразы? Лучше один раз Путин, чем 10 истерик в день. Не знаю, была ли произнесена эта фраза в действительности, но в конце концов это безразлично, потому что ее произносит вся Россия. Она. Ну и что же, вывод? Он. Вывод? Дело не в мистицизме, а в характере императрицы. Мистицизм сам по себе был бы не опасен, если бы императрица была женщина без шипов. Она пожертвовала бы Распутиным, хотя бы и считала его святым старцем. Поплакала бы и рассталась бы сейчас же, в тот же день, когда подозрение коснулось жены Цезаря. А если бы не в первый, так во второй день, когда бы увидела хотя тень неудовольствия на лице государя, ибо его душевный покой — самое важное, в нем судьба России. Вместо этого 10 истерик в день. Явное неповиновение, открытый бунт против самодержца и страшный соблазн для всех. Какой же он самодержец? И невольно в самые преданные, самые верноподданные сердца, у которых почитание престола — шестое чувство, невольно и неизбежно проникает отрава. Вытравляется монархическое чувство. Остается только монархизм по убеждению, холодный, рассудочный. Но это хорошо для натур совершенно исключительных. Все остальные люди живут гораздо больше сердцем, чем умом. Она, да, еще бы. Он, это ужасно, это просто ужасно. Она, но если она действительно подчинилась влиянию Распутина, ведь утверждают же, что он сильнейший гипнотизер, если она верит в то, что он спасет и наследника, и государя, и Россию, наконец, он. В старину было хорошее для этих случаев слово. Сказали бы, что Гришка околдовал царицу, а колдовство изгоняется молитвой, а молиться лучше всего в монастыре. Она, монастырь? Да, такие проекты есть, но если сам государь им околдован? Он, если так, то делать нечего, мы погибли. Но я не верю в это. У меня нет этого ощущения. Нет, государь не околдован. Все эти рассказы про тибетские настойки — вздор. Он, если околдован, то из себя самого изнутри. Она, как? Он не может не знать, что делается. Ему все рассказано, его глаза раскрыты. Но он околдован каким-то внутренним бессилием. Ведь подумайте, что бы ему стоило только один раз рассердиться? И от этого Распутина ничего бы не осталось. Государыня бы билась в истерике. Хуже будет, когда в истерике забьется Россия. И тогда будет поздно. А теперь, ах, если бы он рассердился! Если бы он один раз ударил кулаком по столу, чтобы задрожало все кругом, а главное, чтобы задрожала царица! Она, нет, вы положительно неравнодушны к домострою. Он, положительно. Я убежден, что сама царица этого жаждет в глубине души. Она, почему вы так думаете? Он, потому что все женщины жаждут самодержца. Я знаю, вы скажете, что это пошлость. Но заповеди «не убий» и «не укради» тоже пошлость. Однако пошлости этого рода обладают таким свойством, что стоит только от них уклониться и начать оригинальничать, как мир летит вверх тормашками. И Россия скоро полетит. Потому что только подумайте об этом ужасе, какая страшная драма происходит на этой почве. Ведь ради слабости одного мужа по отношению к одной жене ежедневно, ежечасно государь оскорбляет свой народ, а народ оскорбляет своего государя. Она как? Он, да так. Разве это не оскорбление всех нас, не величайшее пренебрежение ко всей нации, в особенности к нам, монархистам, это приятие Распутина? Я верю совершенно, как это сказать, ну, словом, что императрица совершенно чиста. Но ведь, тем не менее, Распутин грязный развратник. И как же его пускать во дворец, когда это беспокоит, волнует всю страну? Когда это дает возможность забрасывать грязью династию ее врагам, а нам, ее защитникам, не дает возможности отбивать эти нападения. Неужели нельзя принять во внимание, так сказать, уважить лучшие чувства своих верноподданных? Неужели необходимо топтать их в грязь? Неужели нужно заставлять нас краснеть за своего государя? И перед врагами внутренними, и перед врагами внешними, а главное, перед солдатами. Это во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россия. Это когда от психологии этих солдат зависит все. И подумайте, какое бессилие наше в этом вопросе. Ведь заговорить об этом нельзя. Ведь офицер не может позвать свою роту и начать так. Вот говорят то, другое про Распутина. Так это вздор. Не может, потому что уже заговорить об этом величайшее оскорбление. Но, словом, это невозможно. И тем более невозможно, что может оказаться такой наивный и представляющийся наивным солдат, который скажет: «Разрешите спросить, ваше благородие, а что говорят про Распутина? Так что это нам неизвестно». Офицеру придется рассказывать, что ли? Ужас, ужас. Безвыходное положение. А сколько офицеров верят в это? А надо что офицеры? Весь Петербург в это верит. Люди, которые объясняют это вот так, как мы с вами, их очень немного. Большинство принимает самое простое, самое грязное объяснение. Он: да, я знаю. И вот это и есть другая сторона драмы. Это ежедневные, ежеминутные оскорбления государя его народом. Ибо эти чудовищные рассказы, то, что народ поверил в эти гадости, это тяжкое и длящееся оскорбление всеми нами государя. Оскорбление такое безвыходное, безысходное. Он не может объяснить, что ничего подобного нет, потому что он не может об этом заговорить. Он не может вызвать на дуэль, потому что цари не дерутся на дуэлях. Да и кого бы он вызвал? Всю страну? Удивительно, конечно, что никто никогда не заступился за честь государыни, но это происходит, вероятно, потому что всякий сознает, что она сама создает обстановку, рождающую эти слухи. И вот этот страшный узел. Государь оскорбляет страну тем, что пускает во дворец, куда доступ так затруднен и самым лучшим, уличного развратника. А страна оскорбляет государя ужасными подозрениями, и рушатся столетние связи, которыми держалась Россия. И все из-за чего? Из-за слабости одного мужа к одной жене. Ах, боже мой! Она что? Ну что? Он: вот что. Как ужасно самодержавие без самодержца. Вот о чем денно и нощно жужжит Петроград. Однако, несмотря на эту непрерывную болтовню, в сущности, мы очень мало знаем достоверного об этом человеке, который несет нам смерть. Немцы в нашем положении основали бы бесчисленное число обществ, ферейнов, посвященных изучению Распутина. У нас нет не только ученых обществ, занимающихся распутиноведением. У нас попросту ничего хорошенько о нем не знают. К тому же считается в высшей степени неприличным иметь с ним какие бы то ни было сношения. Поэтому, например, я в глаза его никогда не видел, личного впечатления не имею. Между тем, было бы полезно его иметь, потому что в этом человеке, несомненно, есть две стороны. Вот, впрочем, то немногое, что я о нем знаю. Вот рассказ некоего Р., киевлянина, которого Киев хорошо знает, так как он был руководителем одной демократическо-монархической организации, то о нем говорят всякие гадости. Но, по-моему, он старик честный, не глупый, хотя и не очень интеллигентный. Вот что он рассказывал. Перед тем, как государь-император и государыня-императрица и Петр Аркадьевич Столыпин должны были приехать в Киев, за несколько дней получаю я телеграмму: «Григорий Ефимович у вас будет жить на квартире». Я с Распутиным до этого времени не был знаком и не очень был рад, скажу вам по правде. Во-первых, и так много лишнего беспокойства, а у меня забот, вы сами знаете, было много, потому что я, как председатель при проезде государя, должен был со своими молодцами распоряжаться, чтобы все было как надо. А тут еще Распутин. А кроме того, сами вы изволите знать, что про него рассказывают, а у меня жена, вы знаете... Но, думаю, делать нечего, нельзя не принять. Приехал. Ничего, хорошо себя держит, прилично. Простой человек, всех на «ты» называет. Я его принял как мог, он мне сейчас говорит: «Ты, милый человек, мне сейчас хлопочи самое, как есть первое место, чтоб при проезде государя быть». Я сейчас побежал к господину Курлову. Так да так, вот Распутин изволит требовать. Дали мне билет для него, только сказали, чтобы я смотрел, чего бы не было. Ну вот, поставили меня с моими молодцами на Александровскую около музея, в первом ряду, среди них я Григорий Ефимович поставил. И молодцам моим сказал, чтобы смотреть за ним как есть. А я хорошо знал, что уж кого-кого, а нас государь заметит, потому мои молодцы так уж были выучены, как крикнут «Ура!», так уж невозможно не оглянуться. От сердца кричали, и все разом. Так оно и было. Вот едет коляска, и как мои молодцы гаркнули. Государь и государыня оба обернулись. И тут государыня Григория Ефимовича узнала, поклонилась. А он, Григорий Ефимович, как только царский экипаж стал подъезжать, так стал в воздухе руками водить. Благословлять? Да вроде как благословлять. Стоит во весь рост в первом ряду, руками водит, водит. Но ничего, проехали. В тот же день явился ко мне на квартиру какой-то офицер от государыни Григорию Ефимовичу. Просит, мол, их величество Григория Ефимовича пожаловать. А он спрашивает, а дежурный кто? Тот сказал. Тогда Григорий Ефимович рассердился. Скажи матушке-царице, не пойду сегодня, этот дежурный собака. А завтра приду, скажи. Ну вот, ничего больше вам рассказать не могу. Жил у меня прилично. Потом, как все кончилось, очень благодарил и поехал себе. Простой человек, и ничего в нем замечательного не нахожу. А вот рассказ о том же событии, но совсем в других тонах. Осенью 1913 года ко мне в Киев пришел один человек, которого я совершенно не знал. Он назвал себя почтово-телеграфным чиновником. Бывало у меня в то время очень много народа. Я пригласил его сесть и уставил на него довольно утомленный взгляд. Он был чиновник как чиновник, только в глазах у него было что-то неприятное. Он начал так. «Все это я читаю, читаю газеты и часто о вас думаю. Тяжело вам должно быть». Мне действительно было не сладко в это время, но все же я не понял, о чем он, собственно, говорит, и ждал, что будет дальше. «Вот ваши друзья на вас пошли, господин Меньшиков в новом времени очень нападает, да и другие. Это самое трудное, когда друзья. И знаете вы, что вы правы, а доказать не можете. Через это они все нападают на вас. А если бы могли доказать, то ничего этого бы не было, всех этих неприятностей». Меньшиков Михаил Осипович, публицист, сотрудник «Нового времени», человек консервативных взглядов, к революции относился резко отрицательно. «Я теперь догадался, в чем дело. Он говорил о той травле, которая поднялась против меня в правой печати, по поводу того, что киевлянин не одобрил затеи Замысловского и Чаплинского заставить русский судебный аппарат служить политической игре в еврейском вопросе. Словом, о той кампании, которую мои единомышленники по многим другим вопросам повели против меня по поводу знаменитого дела Бейлиса». Замысловский Георгий Георгиевич, товарищ прокурора волостной судебной палаты, член Третьей Государственной Думы. Чаплинский, член Государственной Думы. Дело Бейлиса, судебный процесс в Киеве в 1913 году над евреем Мойшей Бейлисом по ложному обвинению в ритуальном убийстве русского мальчика Андрея Ющинского. Дело было возбуждено царским правительством, и министр юстиции Щегловитов пытался направлять его по нужному пути. Процесс вызвал протест передовой общественности в России и за границей, суд присяжных оправдал обвиняемого. В действительности убийство было совершено ворами из-за боязни доноса. Он продолжал. «Надо вам доказать правду. Я тоже знаю, что не Бейлис убил. Но кто? Надо вам узнать, кто же убил Андрюшу Ющинского». Он смотрел на меня, и я чувствовал, что его взгляд тяжел и настойчив. Но он был прав. Я ответил, разумеется, для меня, и да разве только для меня было бы важно узнать, кто убил Ющинского. Но как это сделать? Он ответил не сразу. Он смотрел на меня, точно стараясь проникнуть мне в мозг. Я подумал, какой неприятный взгляд. А он сказал, есть такой человек. Какой человек? Такой человек, что все знает, и это знает. Я подумал, что он назовет мне какую-нибудь гадалку-хиромантку, но он сказал: «Григорий Ефимович». Сказал таинственно, понизив голос, и я его сразу не понял. Потом вдруг понял, у меня вырвалось: «Распутин?» Он сделал лицо снисходительного сожаления. «И вот и вы, как и все, испугались. Распутин. А ведь он все знает. Я знаю, вы не верите, а вот вы послушайте. Вот я раз шел с ним тут, в Киеве, когда он был, по улице на Печерске. Идет баба, пьяная, распьяная. А он ей 5 рублей дал. Я ему: «Григорий Ефимович, за что?» А он мне: «Она бедная, бедная. Она не знает, не знает. У нее сейчас ребенок умер. Придет домой, узнает. Она бедная, бедная», — говорю. «Что ж, действительно, умер ребенок?» «Умер. Я проверил. Нарочно проверил. Спросил ее адрес. А вот когда государь-император был в Киеве, по Александровской улице ехали. Я тогда вместе с ним стоял». «Где?» «На тротуаре, в первом ряду. Все мне было видно, очень хорошо. Вот, значит, коляска государя ехала. Государыня Григория Ефимовича узнала, кивнула ему, а он ее перекрестил. А второй экипаж, Петр Аркадьевич Столыпин, ехал. Так он, Григорий Ефимович, вдруг затрясся весь. Смерть за ним едет, за Петром, за ним. Вы мне не верите?» Его взгляд был тяжел, он давил мне на веки. Я не могу сказать, чтобы мне казалось, что он лжет. Я сказал: «Я не имею права вам не верить, я вас не знаю». «Верьте мне, верьте. А всю ночь я вместе с ним ночевал, это значит, перед театром, он в соседней комнате через тоненькую стеночку спал. Так всю ночь заснуть мне не дал. Кряхтел, ворочался, стонал: «Ох, беда будет, ох, беда». Я его спрашиваю: «Что такое с вами, Григорий Ефимович?» А он свое: «Ох, беда, смерть идет». И так до самого света. А на следующий день, сами знаете, в театре. Убили Петра Аркадьевича. Он все знает, все. Его взгляд стал так тяжело давить мне на веки, что мне захотелось спать. Он продолжал: «К нему вам надо, к Григорию Ефимычу. Он все знает, он вам скажет, кто убил Ющинского. Скажет. Поверьте мне, вам же польза будет. Пойдите к Григорию Ефимовичу, поезжайте к нему». Нет, что же это со мной такое? Взгляд его глаз точно свинцом давит мне навеки, хочется спать. И вдруг мысль как-то ослепительно сверкнула во мне: уж не гипнотизирует ли он меня? Я сделал усилие, встрепенулся и сбросил с себя что-то. В то же мгновение он схватил меня за руку. «Ну и нервный же вы человек, Василий Витальевич». Я встал. «Да, я нервный человек. И потому мне лучше не видаться с Григорием Ефимовичем, который такой же нервный должно быть, как и я, и как вы. До свидания». Он ушел и больше ко мне не являлся. Но у меня надолго осталось какое-то странное чувство, точно ко мне прикоснулся фрагмент чего-то таинственного, что я мог бы узнать больше, если бы захотел. Но можно ли свести рассказ этого человека с рассказом Р? Можно. Этот чиновник мог быть одним из молодцов Р, мог жить у него на квартире в эти дни, мог стоять за Распутиным во время проезда государя.